Правило четырех кошельков. Харун и мудрый верблюд. Верблюды — удивительные создания, посланные нам то ли природой, то ли самими богами. Нет в пустыне друга вернее, и только он поможет пересечь ее. Верблюд знает, как сберечь силы и сохранить драгоценную воду. Долог путь и труден, но он смело делает первый шаг, потому что знает секреты. Чему же мы можем научиться у них, пока пересекаем из раза в раз пустыни, забирающие наши деньги? Человек раскладывал что-то на столе, укрытым простеньким навесом. Порывы ветра заметали все вокруг песком, плотная ткань громко хлопала. Ревели верблюды в стаде неподалеку, в шатрах переговаривались люди. Караван возвращался домой. Человек потер зудящие запястья. На них красными полосами виднелись следы от оков, которые когда-то были надеты на его руки. Он бросил взгляд на пустыню. Где-то там, за сотнями раскаленных барханов, стоял великий город Вавилон. И хоть прошло уже много лет, человек ничего не забыл. «Отец!» — подбежал чумазый мальчишка лет 7. «Что ты делаешь?» «Мы вернулись домой», — отвечал человек. «Луна скрывается во тьме и скоро полностью обновится. Я готовлюсь пересечь пустыню». Мальчик внимательно взглянул на отца. «Мы же только что это сделали». Человек ничего не ответил, только разложил на столе несколько мешочков и достал кошелек. В нем звонко забринчали монеты. «Харун!» — донеслось со стороны, и под навес зашел мужчина. На голову его была намотана тряпица, словно тюрбан, при необходимости защищавшая от песчаной бури, всегда налетавшей внезапно. «Доброго здравия тебе, друг! Вижу, ты пришел из самого города, чтобы встретить наш караван. Не стоило, нам осталось всего несколько часов пути». Гость смущенно улыбнулся и даже замешкался. «Видишь ли, именно поэтому я и поехал тебе навстречу. Я знаю, поездка твоя наверняка была успешной, поэтому пока ваш караван еще не пересек городских ворот и тебя, как и всех, не вышла приветствовать моя жена, не мог бы ты одолжить мне немного денег? Я отдам в ближайшем месяце, даю слово. После новолуния я получу обещанную мне плату за работу. Мне много не нужно, лишь несколько сиклей. Я не рассчитал свои траты, и деньги у меня закончились прежде, чем закончился сам месяц». Харун покачал головой. «Эсмар, уже который раз ты делаешь так? Мне ничего не жалко для друга, и надеюсь, ты заметил, что я не беру с тебя процентов. Но, может быть, тебе стоит поискать какой-нибудь дополнительный источник доходов, раз тебе не хватает на жизнь». «Дело тут вовсе не в этом, друг Харун. Как только я получаю на руки оговоренную плату, она как будто завораживает меня, словно голос сирены, зовущий мой корабль на острые рифы. Мне кажется, что денег у меня достаточно, чтобы позволить себе и то, и это. Никакой роскоши, только лишь кусок мяса чуть подороже, кувшин вина чуть получше. И вот так, незаметно для себя, я понимаю перед каждой новой луной, что на жизнь мне не хватает совсем немного денег». Харун глянул сперва на друга Эсмара, потом на своего сына, который крутился около стола. «Хорошо, но ты выслушаешь меня, прежде чем я дам тебе денег». «Сади!» — подозвал он мальчишку. «Иди-ка сюда. Ты спрашивал, что я такое делаю с этими мешочками. Подойди ближе, я расскажу тебе, а заодно и Эсмару». Саади и Эсмар непонимающе глянули на стол, на котором лежали 4 пустых кожаных мешочка и увесистый кошелек, заработок Харуна из поездки на восток. Оба они приготовились слушать. «Не секрет, что когда-то я был рабом. Я почти уже сошел во тьму, но некий великодушный господин забрал меня, еле живого, у рабовладельца. Он поставил меня на ноги, а потом отпустил на волю, дав в придачу немного денег. Дадишу, так звали его. Он снял с меня оковы, но я оказался совершенно один посреди многолюдного, шумного и великого города Вавилона. Что мне было там делать? Я решил отправиться домой, через пустыню. «А ну-ка, убирайся отсюда по-добру!» — прикрикнул на меня пожилой караванщик, когда я спросил его, могу ли я присоединиться к их нелегкому путешествию. «Но, господин, мне очень нужно попасть на тот край пустыни. Я могу работать». «И кем же?» Тот был непреклонен. «Ты слишком хил, чтобы охранять нас от разбойников. Да слишком жалок, чтобы вообще дойти туда. Я вижу следы атаков на твоих руках и ногах. Убирайся-ка ты отсюда, покуда я не позвал стражников и не сообщил им о беглом рабе». Такого я уже спокойно снести не мог. «Мой хозяин даровал мне свободу», — отвечал я, расправив плечи. Но караванщик что-то презрительно зашипел и замахал на меня плеткой, которой обычно подгонял верблюда. Здесь мне и правда было ничего не добиться. Долго еще ходил я и по улицам Вавилона, и за пределами его стен. Часть денег пришлось потратить на еду, но никто по-прежнему не желал дать мне возможности трудиться. Да, я мог бы вернуться в дом к Дадишу, и тот наверняка позволил бы мне заработать немного сиклей на долгую дорогу, но моя гордость не позволяла просить бывшего хозяина о большем одолжении, чем он уже сделал мне. Щедрых подарков в виде жизни и свободы более чем достаточно, а уж о деньгах я как-нибудь позабочусь и сам. В таких мыслях дошел я до небольшого надела земли, который явно плохо возделывали. Огород порос сорняками, почве не хватало влаги, несмотря на близость канала, а в загоне перед домом паслась пара коз, которых давно пора было подоить. Да полулежал дряхлый плешивый верблюд, на первый взгляд уже собиравшийся издохнуть. Я решил попытать судьбу, и если не заработать денег, так хоть спросить, не нужна ли здесь моя помощь. Когда делаешь доброе дело, плату за труд получаешь от самой госпожи удачи, а этого-то мне и не хватало. «Тысяча благословений твоему дому!» — приветствовал я старую женщину, вышедшую на порог. Ее кожа давно иссохла, руки огрубели, а солнце выбелило ее волосы до такой яркости, что на них было больно смотреть. «Коли ты разбойник, так уходи!» — проворчала старуха. «Брать у меня нечего. Я пришел узнать, нет ли у тебя какой работы для меня. И платить мне тоже нечем!» — сощурилась хозяйка дома, мельком глянув на давно недоенных коз. «За кусок хлеба и ночлег я помогу тебе, госпожа!» Еще один взгляд старушка бросила на следы от кандалов на моих запястьях. Но, видимо, не сочтя это подозрительным, согласилась на такую сделку. Я работал у нее несколько дней, все пытаясь понять, что же мне делать дальше и как попасть домой. Я привел в порядок огород и позаботился о животных, натаскал воды, прополол сорняки и починил ограду. Я не потратил ни одного заветного медика из своего кошелька и был тому рад. Однажды вечером старуха, оказавшаяся вовсе неплохой и даже благосклонной, подошла ко мне и сказала: «На рассвете ты отправляешься домой. Бери моего старого верблюда и поезжай через пустыню. Ты заслужил это. А верблюд мне самой ни к чему, только есть просит». Я не мог поверить своему счастью. Я даже не стал расспрашивать, почему она так решила, хоть мне и показалось это странным. Но запомни, Саади, да и ты тоже, Эсмар, порою, когда с тобой случается чудо, не стоит смотреть ему в глаза и задавать лишние вопросы. Пусть случается. Так я собрал свои скромные пожитки, погрузил все в один мешок и забросил на верблюда. Ноги пока еще держали его. Но он был стар, и я не знал, сможем ли мы вместе пересечь пустыню. Однако выбора не было. Мы добрались до последнего оазиса, где можно было найти укрытие от солнца и колодец с водой. Дальше только нескончаемые барханы и несносная жара. Наконец-то я потратил сикли, что получил от Дадишу, на запас еды в дорогу. В оазисе стояло несколько караванов. Почти все возвращались с другого конца пустыни и только и говорили, как тяжел нынче путь. Порою ветра так ворошат песчаные насыпи, что даже верблюды вязнут в них. «Оттого путь замедляется», — сказал один. «Да», — подтвердил другой, — «а солнце шпарит вдвое сильнее обычного. Давненько так трудна не была дорога. Одна радость — все разбойники попрятались по своим пещерам. Видимо, им тоже не по душе такой солнцепек». Послушав караванщиков, я пригорюнился. Как мне преодолеть эту пустыню? Мой старый верблюд и без того не быстр. Что, если он угодит в зыбучие пески или подвернет ногу? А главное, как мне самому пройти этот путь и не умереть от жажды? Я тоскливо смотрел на бурдюк с водой, не понимая, как же мне растянуть драгоценную влагу на столь долгую дорогу. С тяжелыми мыслями засыпал я перед самым рассветом. И, должно быть, сами боги послали мне этот сон. А, возможно, все случилось наяву. В любом случае, мой верблюд заговорил со мной так, будто был человеком. На этом месте мальчишка Саади ахнул и присвистнул, безоговорочно поверив отцу Харуну, а тот лишь незаметно ухмыльнулся. «Я уже ходил этим путем, хозяин», — сказал мне верблюд. «И, несмотря на то, что я стар и слаб, я сделаю все, чтобы преодолеть его и в этот раз. Позволь помочь тебе. Ты слышал от караванщиков, сколько дней занимает пересечь пустыню. Но этот срок для молодых животных. Прошу, увеличь время вдвое, потому что быстрее добраться я не смогу». «Я боюсь», — отвечал я верблюду, — «что тогда не дотяну я сам. Нынешнее пекло покроет мои губы кровавыми корками. Я не смогу увести столько воды, сколько потребует мое тело. Не волнуйся об этом. Я научу тебя одной хитрости», — сказал мой обретший голос друг. «Раздели число дней, что мы будем в дороге, на 4 равных отрезка. И вместо одного большого возьми с собой 4 бурдюка размером поменьше и наполни их водой. Один отрезок пути, один бурдюк. Ты не будешь притрагиваться к следующему запасу влаги, пока солнце не отмерит срок первому отрезку», и так далее. «Как бы тебе ни хотелось. Итак, мы сможем преодолеть эту непростую и жаркую дорогу. Конечно, придется потерпеть, но тогда ты не выпьешь всю воду намного раньше положенного, а этого тебе будет очень хотеться». И я поступил в точности так, как велел мне мой верблюд, будь то во сне или наяву. Я поверил ему, да и сама мысль показалась мне здравой. Большой бурдюк я обменял у караванщиков на 4 поменьше. Так вышло даже больше воды, чем я рассчитывал. Мы отправились в путь. Не буду говорить, что это путешествие далось мне малой кровью. Верблюд, который с того предрассветного часа больше не вымолвил ни слова, и правда подвернул ногу и немного увяз в песках. В какие-то моменты он шел так медленно, что я мог бы бросить его умирать, но я не сделал этого. И он был прав. Пить хотелось нестерпимо. Сперва мои губы стянуло, потом ветер обдул их до кровавых трещин. Кожа моя обгорела, но я шел, отмерял дни и не поддавался искушению выпить сразу всю воду. Будь у меня один бурдюк, мне бы хватило его на половину пути, ибо с такой жаждой бороться сложно, как и увидеть, сколько же еще осталось питья внутри. Но когда заканчивался один бурдюк, и я мучился от желания сделать хоть глоток, который у меня был, я изо всех сил ждал начала следующего отрезка времени. Да, во рту моем было сухо, но мне придавала уверенность и надежда. Я знал, что вода у меня еще есть. Когда закончился последний бурдюк, пришла другая надежда. Дом уже близко, и скоро у меня будет столько воды, сколько я пожелаю. Так мы и прошли через всю пустыню. «Отец, неужто верблюд и вправду разговаривал с тобой?» — первым делом спросил Саади, когда Харун закончил свою историю. «Разве это все, что ты услышал?» «Нет, еще про то, что нужно разделить бурдюки и не притрагиваться к новому, пока не придет срок. Но что это значит?» «А это значит, Саади, — заговорил Эсмар, который все понял, — что то ли твой отец — великий мудрец, то ли его верблюд. Кто-то из них — точно. Так же следует поступать и с деньгами, если хочешь дотянуть до конца месяца. Верно?» «Да, друг мой», — ответил Харун и развязал свой кошелек, по-прежнему лежавший на столе. «Гляди, сейчас я уберу отсюда все деньги, с которыми я обязан расстаться. Вот, аренда небольшого надела земли и налог за дом. Здесь подношение богам, а это возврат долга ростовщику. Я выплачиваю все это раз в луну, и мне не избежать этих трат. Возможно, у тебя есть какие-то еще». Харун отложил отсчитанные сикли. «Вот это», — он достал несколько монет золотом, — «десятая часть от того, что я заработал. Это деньги, которые я плачу себе. Их я тоже отдам ростовщику, только под проценты. Пусть эти сикли работают на меня, а все прочее Бывший раб Харун разложил оставшееся по четырем мешочкам, да так, чтобы вышло ровно. «Каждый мешочек — это мой кошелек на неделю. Если я израсходую все за 4 дня, значит, в следующие 3 я не потрачу ничего». Это дисциплинирует и помогает не разбрасываться своим богатством. Так же, как с бурдюками с водой. Потому что это самый верный способ пересечь пустыню. На этих словах он достал из первого мешочка несколько монет и отдал их Эсмару. «Держи, дорогой друг, это тебе в долг, как ты и просил. И я буду рад, если ты станешь экономно расходовать сикли в следующую луну, и в луну, что будет после нее, и дальше». «Я понял, Харун. Я хотел сказать спасибо за деньги, но теперь вижу, что знание, которым ты поделился, стоит намного дороже любых блестящих сиклей». Мужчины пожали друг другу руки. «Запомнил ли ты услышанную мудрость, Саади?» «Да», — ответил сын Харуна. «Пожалуй, теперь я буду так разделять все финики, что достаются мне, чтобы не съедать все сразу». Харун рассмеялся. «Что ж, этот способ работает со всем, что тебе ценно, и чьи растраты ты хочешь избежать». «А что стало с тем верблюдом?» «Он прожил еще долго и стал первым в моем стаде. И хоть с тех пор он так и не заговорил, каждое утро я здоровался с ним, а, отходя ко сну, желал доброй ночи. В конце концов, он спас мне жизнь». Как работает правило 4 кошельков? Первое. Из всех своих трат на месяц вычти обязательные – оплату аренды, возврат долгов, налоги. Второе. Вычти также и 10-ю часть дохода, которую ты платишь самому себе. Заставь это золото работать. Третье. Оставшиеся деньги раздели поровну на 4 кошелька, по одному на каждую неделю месяца. Не трать ни медика из следующего кошелька до тех пор, пока не придет новая неделя.